основу которого составляет подневольный труд. Да к нему ведь подавая вдобавок еще и наемную стражу. Как бы ни был он мало набожен, но остатки протестантизма заставляли его к плеткам, цепям и вооруженным надсмотрщикам испытывать отвращение. Он был полон решимости доказать, что собственными усердными трудами можно разбогатеть и добиться положения в обществе не хуже, чем у Д'Артеги, при этом не разменивая на звонкую монету честь и совесть. Похлопав Регину по холке, Джекоб понудил ее ускорить шаг. Солнце стояло низко, повеяло прохладой. Он торопился. Следовало засветло вернуться на Виргинский берег в таверну Перси, чтобы выспаться в кровати. Если все не окажутся заняты, а то ведь там на них бывает спят и по трое. В этом случае придется вместе с другими запоздалыми постояльцами искать место на лавке или прямо на полу. Но первым делом надо будет хватануть кружечку-другую Эля. Это обязательно. Чтобы его чистое, горькое послевкусие смыло сладковатый гнилостный привкус порока и порченного табака, отдушкой которого словно весь язык обложен. Регину Джекоб возвратил в конюшню, расплатился и зашагал к таверне Перси, стоявшей ближе к берегу. По пути увидел, что какой-то человек избивает лошадь, у той даже подкосились колени. Собрался на него прикрикнуть, но тут набежали лихие матросы и оттащили мерзавца, самого хорошенько сунув мордой в грязь. Мало что злило Джекоба более, чем жестокое обращение с домашними животными. Против чего восстали моряки, неизвестно, а ярость в нем пробудила не только то, что лошади причиняли боль, но более всего ее беспомощность, немая мольба о пощаде, застывшая в глазах. По случаю воскресенья постоялый двор Перси был закрыт. Как он только забыл об этом. И пришлось ему направиться в заведение, открытое постоянно. Оно, конечно, нелегальная корчма, жалкий притон для забубенной голодьбы, но кормят там обильно, и мясо с душком не подают. Ему как раз несли вторую кружку, и тут явились музыканты. Скрипач с волынщиком, пришедшие поразвлечься и денег заработать. Пусть Джекоб сам сыграл бы этому волынщику на зависть, но все равно возвеселился духом и вместе со всеми запел. Когда вошли две девки, мужики с хмельной радостью принялись громко выкликать их по именам. Прежде чем выбрать, кому на колени плюхнуться, гулящие послонялись. «Эк ведь вы гадчивые!» Одна сунулась к Джекобу, тот отстранил ее. Ему довольно. В былые годы он свое отбегал по всяческим борделям и срамным домам, в которых принимали жены ушедших в долгое плавание мореходов. Мальчишеское безрассудство, охватившее его на плантации вольницы, не простиралось настолько, чтобы, как в юности, без зазрения совести, пуститься в разгул. Сидя за столом, запакощенным остатками пищи тех, кто здесь уже отобедал, Джекоб прислушивался к разговорам, которые вращались в основном вокруг сахара или, что то же самое, рома. По цене и спросу ром уже начал обгонять табак, которого напроизводили столько, что рынок по швам трещит. Какой-то ражий детина с зеленым змеем, похоже, крепко повязанный, проповедовал, как сам вона, вещал непререкаемый, будто посланец лорда-владетеля. Здоровенный, с рябым лицом, он производил впечатление человека, много кое-где побывавшего, особенно прищуром глаз, которые явно не привыкли рассматривать мелочи, лежащие чересчур близко. Звали его Даунс, Питер Даунс. Он подозвал негритенка, тот убежал и возвратился с шестью высокими глиняными кружками, держа за ручки по три в каждой руке. Поставил на стол. Пять его собеседников их расхватали и быстро выхлестали. Даунс свою тоже поднял, отхлебнул, но первую порцию глотать не стал. Выплюнул на пол, пояснив приятелям, что это единокупно, и жертва, и защита от всякого яда, что острого, что одурного. «Это как?» — это удивился кто-то из них. «А трава, может, и на дне таится?» «Никогда», — как отрезал Даунс.